Новелла первая. Мартеллино, притворясь калекой, делает вид, что излечен мощами святого Ориго. Когда его обман обнаружен, его бьют и хватают, и он в опасности быть повешенным, но в конце спасается. Часто случалось, дорогие дамы, что тот, кто пытался издеваться над другими, особливо над предметами, достойными уважения, оставался при своих шутках, иногда и к своему вреду. Вот почему, повинуясь велению королевы, и дабы начать моей новеллы рассказы на поставленный ею вопрос, я намерена передать вам то, что приключилось с одним нашим согражданином, вначале несчастное, а потом, вне всякого его ожидания, и очень счастливое. Недавно тому назад жил в Тревизо немец по имени Ориго, который, будучи бедняком, носил тяжести по найму всем, кому требовалось. При всем том он считался человеком честным и святой жизни. По этой причине, правда ли, нет ли, случилось, что когда он умер, в самый час его кончины, как утверждают тревизцы, все колокола главной церкви Тревизо без чьего-либо прикосновения принялись трезвонить. Приняв это за чудо, все стали говорить, что Ориго святой, и когда народ со всего города сбежался к дому, где лежало его тело, понесли его точно святые мощи в главную церковь, куда стали приводить хромых, увечных, слепых и всех пораженных какой-нибудь болезнью и недостатками, как будто всем надлежало исцелиться от одного прикосновения к этому телу. Случилось, что во время этой суматохи и народного движения в Тревизо прибыло трое наших сограждан, из которых одного звали Стеки, второго Мартеллино, третьего Маркези. Люди, посещавшие дворы сеньоров и потешавшие зрителей своими гримасами и необычным умением передразнивать всякого. Они, дотоле не бывавшие там никогда, удивились, увидев всех в суматохе и услышав тому причину, сами пожелали пойти и посмотреть. Оставили свои вещи в гостинице, а Маркезе и говорит: «Пойдем-ка, поглядим на этого святого». Только мне невдомек, как мы туда доберемся, ибо я слышал, что площадь полна немцев и другого вооруженного люда, которых туда поставил сеньор этого города, чтобы не было беспорядков. Кроме того, и церковь, говорят, так набита народом, что никому больше не войти. Тогда Мартеллино, желавший на все это посмотреть, сказал: «За этим дело не станет. Уж я найду средство добраться до святого тела». «Каким образом?» — спросил Маркезе. Мартеллино ответил: «Я расскажу тебе, как. Я прикинусь калекой, а ты с одной стороны, Стеки, с другой пойдете, поддерживая меня, как будто я сам по себе не в состоянии идти, и представитесь, что хотите вести меня туда, дабы тот святой исцелил меня. Не будет никого, кто бы, увидев вас, не уступил нам места и не дал пройти». Маркезе и Стеки одобрили этот способ. Не мешкая долго, они вышли из гостиницы и отправились втроем в уединенное место, где Мартеллино так скривил себе кисти и пальцы, руки и ноги, а к тому же и рот, глаза и все лицо, что казался страшилищем, и не было никого, кто бы, увидев его, не признал в нем человека, в самом деле искалеченного и разбитого. Взявшие его так изуродованного, Маркезе и Стеки направились к церкви, приняв благочестивый вид. Смиренно и Бога ради прося каждого встречного дать им дорогу, чего добивались легко. В скором времени, обращая на себя внимание всех и при общих криках «Посторонитесь, посторонитесь!», они добрались до места, где положено было тело святого Ориго. Несколько дворян, стоявших вокруг, быстро схватили Мартеллино, и возложили его на тело, дабы таким образом он удостоился благодати здравия. В то время как все внимательно смотрели, что станется с Мартеллино, он, погодив немного, принялся, а умел он это делать превосходно, показывать, будто разжимает один палец, потом кисть руки, потом всю руку, и таким образом выпрямился весь. Увидев это, народ так завопил во хвалу святого Ориго, что грома не было слышно.